Сон на 14-м году в ночь на 24 июня, когда на Руси празднуют Ивана Купалу. Девочка видела себя в подвенечном платье и вуале в большой пустой церкви, стоящей на коленях перед большим образом Казанской Богоматери. Вся церковь, за исключением этого образа, освещенного многочисленными свечами, тонула в полумраке. Слева от образа, уходя в тень, стояла высокая мужская фигура, резко выделялся матовый тонкий профиль и черные волнистые волосы, откинутые от лба. Было сознание полного одиночества, все было оставлено, чтобы уйти с этим человеком. Сильная и яркая черта в характере девочки, страстная любовь к природе и к одиночеству четко определенно обозначилась с самого раннего детства. Самые счастливые минуты и часы вспоминаются именно во время такого одиночества или при одиноком любовании природою. Девочка страстно любила встречать утро в природе, когда она, до начала неизбежных ежедневных занятий с разными учительницами, могла одна пробежать в любимые места сада и насладиться тишиною и красотою утра. Уже будучи 17-летней девушкой, получив от матери разрешение выезжать по утрам на велосипеде в парк по определенным аллеям, с восторгом пользовалась этим часом, чтобы в одиночестве вбирать чистую утреннюю солнечную прану и любоваться всегда новой красотой окружающей природы. На 17-м году в сознании девочки произошел новый резкий перелом. Пошлость и пустота, окружавшие ее жизни, ярко встали в сознании. Ее стремление к высшему знанию не находило отклика ни в ком. Мать считала это совершенно излишним. Отец лучше понимал ее, но все же не разрешал ей поступить на высшие курсы, опасаясь приближения и увлечения революционными идеями. Ей было разрешено продолжать уроки музыки, но дома. Совершенствоваться в языках с малосведущими француженками или англичанками тоже дома. Окружавшая девочку так называемая «золотая молодежь» за редкими исключениями ничего не могла дать ей. Единственным тогда огоньком явился ее двоюродный брат Степа Метусов, спутник ее детства. Он приносил некоторые неплохие книги модных поэтов и мыслителей и знакомил с новыми веяниями в искусстве, главным образом в музыке. Но все это не удовлетворяло ее духовных потребностей, не уясняло смысла жизни. Девочка почти что занемогла нервным расстройством. Никого не хотела видеть, перестала выезжать и целыми днями в полной апатии лежала на кушетке, отвернувшись к стене. Временами она испытывала такую смертельную тоску, что начинала громко стонать. От усиленных вздохов и выдохов тело ее наполнялось мурашами, как бы острыми иглами, и начинало коченеть. Дыхание с трудом выходило из судорожно сжатого рта. С трудом можно было влить горячий чай с коньяком, чтобы отогреть закоченевшие конечности и смягчить спазмы. По совету врачей ее увезли за границу, в Ниццу, лечиться душами Шарко. Перемена климата и, главным образом, новые впечатления, а также предоставленная ей некоторая свобода вернули ее к радости жизни. После 17 лет началась серия снов с точными указаниями незначительных, как казалось тогда, происшествий. Так, например, девочка брала уроки музыки у профессора Малоземовой и ездила на уроки в сопровождении горничной. Накануне дня урока девочка видит сон, что она приезжает, как всегда, в сопровождении девушки, и навстречу им выходит сама Малоземова и говорит: «Сегодня урок будет не в зале, но в моей комнате». Проснувшись, девочка рассказала свой сон, пришедшей ее будить горничной, но каково же было их удивление, когда Малоземова встретила их словами, сказанными ею девочке во сне. Причина такой перемены была в полотерах, натиравших пол в зале, где обычно происходил урок.